Глава 26. Зеркальный канал. Ребята прошли в ворота. Земля во дворе была утыкана неровными булыжниками, напоминающими зубы, готовые укусить. Осторожно прыгая с камня на камень и стараясь не наступать на острые края, они пробрались к спрятанному театру. Вход напомнил Элли огромный разинутый рот. По краям дверного проема даже сохранилась красная краска. «А это точно то самое место?» — снова спросил Джейсон. «Похоже, оно давно заброшено». Элла указала на обветшалую табличку. «Думаю, да. Но здесь так жутко!» «И что? Мы просто зайдем внутрь и скажем, отдайте нам мастер Джитакура, а не то пожалеете?» — спросил Джейсон. «Я хочу зайти туда, помочь ему и уйти. Не нравится мне тут». Бриджит посмотрела наверх, нервно сжимая руки, и тут же споткнулась о булыжник и упала. Элла и Джейсон бросились к ней с обеих сторон. «Ты в порядке?» Бриджит сердито запыхтела. Острый гравий расцарапал ей ладони. Штаны на коленке лопнули, и через дырку был виден сильный порез. Девочка прижала ладонь к ранке и попыталась стереть кровь, но капли брызнули на землю. Булыжники слабо засветились. «Что происходит?» Бриджит с ужасом воззрилась на сияние, которое разрасталось, накрывая их гигантским пузырем. «Не знаю», — удивленно ответила Элла. Уродливый двор менялся на глазах. Поблекшие красные, черные и белые ромбы налились цветом. Булыжники улеглись на свои места. Развалившаяся билетная касса снова сложилась вместе. Восстановилась часть странной пристани. «Ничего себе!» — пробормотал Джейсон. — Это была иллюзия. Теперь весь двор превратился в пристань, от которой тянулся канал, наполненный темной водой. Вдоль пристани покачивались гондолы, похожие на длинные полосатые конфеты. Что же это за цирк такой? На покосившейся табличке было написано: «Садитесь в ближайшую лодку, и она доставит вас на величайшее представление в небесах». Джейсон придирчиво осмотрел лодку. «А если она утонет? Тогда лучше бы тебе уметь плавать». Бриджит шагнула в ближайшую гондолу. На носу лодки сидела фигура Арлекина, напоминавшего Элли Феста. «Я хорошо плаваю. Мы каждое лето отдыхаем в Карибском Союзе». Джейсон забрался в лодку следом за Эллой. Девочка старалась не вглядываться в темные зеркальные воды и не думать о том, что таится в их глубине. Она не любила смотреть даже в ручей, когда они с бабушкой ходили за волшебной водой для чарования. «И что дальше?» Ни Джейсон, ни Бриджит не успели ответить. Лодка сама тронулась с места. Элла схватилась за деревянное сиденье. «Боитесь?» Джейсон перевел взгляд с одной девочки на другую. «А ты?» Элла попыталась напустить на себя смелый вид. Она понимала, что для спасения мастер Джитакура им придется встретиться лицом к лицу с Джи Тревелино, и мысленно перебирала в памяти все, что о ней читала. «Дама Пик. Преступница, убившая собственного ребенка. Хочет, чтобы весь мир запылал». На самом деле Элла была в ужасе. «Боюсь», — ответил Джейсон. «Я тоже». Бриджит не произнесла ни слова. Она внимательно осматривалась. С неровного свода свешивались потрепанные афиши, на которых были изображены странные фигуры в масках — доктор, панталоны, Дзанни и другие. У всех были одинаковые синие глаза и широкая алая улыбка. «Но где нам искать мастер Джитакура?» Элли казалось, что они попали в лабиринт и никогда не найдут своего преподавателя. Слабо мерцали свечи на каменных стенах. Откуда-то издалека доносилась музыка и взрывы смеха. Вверху затрепетала табличка «Зал лиц». Внезапно на стенах возникли высокие зеркала, сходящиеся на потолке. Элла увидела искаженное отражение себя и друзей. «Что это? Что-то вроде комнаты смеха?» Бриджит перегнулась через борт. «По-твоему, это смешно?» Джейсон увидел, как его изображение разделилось надвое. Гондола плыла. Раздался громкий скрип. Ребята замерли. «Что это было?» — спросила Бриджит. «Кто вы?» — прогудел низкий голос. Ребята сбились на середину лодки спиной к спине, испуганно оглядываясь. «Кто здесь?» — крикнул Джейсон. «Где вы?» — добавила Элла. Голос расхохотался. Элла вся покрылась мурашками. «Я никого не вижу», — проговорила Бриджит, хватая ее за руку. «Я тоже». Элла в панике оглянулась на подругу. «Это потому, что ни один из вас не смотрит по-настоящему», — поддразнил голос. Снова послышался смех, заметавшийся гулким эхом среди зеркал. «Раз вы спрашиваете, кто я, значит, вам тут не место». В одном из зеркал возникло лицо, наполовину прикрытое маской, напоминающей искривленную голову пеликана. «Смотрите!» — воскликнул Джейсон. Лицо ускользнуло. «Нет, оно здесь!» Элла метнулась на край гондолы, но лицо снова сдвинулось. «Это все по-настоящему?» — шепнула Бриджит. «Не знаю!» — Джейсон обила дрожь. «Не подходи! Не приближайся!» — завопила Бриджит. Гондола мчалась вперед. «Это вам не стоило приходить сюда. Это вы влезли туда, где вас никто не ждет». «Где мастер Джитакур?» — крикнула Элла. Голос не ответил. Вода забурлила, заплескалась о борт. Ребята прижались друг к другу. Внезапно дно треснуло, и вода хлынула в лодку. Элла взвизгнула. «Что делать?» Бриджит вскарабкалась на вздернутый нос гондолы. «Приготовьтесь плыть!» Неожиданно ноги Джейсона провалились сквозь дно, и в мгновение ока он полностью скрылся под водой. У Эллы сердце ушло в пятки, и тут же она головой вперед погрузилась в тьму водоворота.